Но причина утечки – вопрос второстепенной важности. В первую очередь нужно обезопасить себя и предотвратить дальнейшее попадание газа в воздух. Если мы с Сеченовым погибнем, то и причину уже искать не будет смысла. «Сгущай кровь!» – велел я. «Я тебе рассказывал о тромбоцитах. Представь эти клетки и направь на них лекарскую магию. Останови возникшее кровотечение!» Я объяснил Сеченову, что делать, а затем сам провернул с собой ту же манипуляцию. Но это лишь выиграло нам дополнительное время. Надолго действия лекарской магии не хватит. Однако у меня есть еще пара козырей в рукавах. Я метнулся к аварийному шкафчику и достал оттуда два самодельных противогаза. Их я создал еще в Хоперске с помощью резины, активированного угля и других подручных материалов. Конечно, с настоящими противогазами их не сравнить, но хоть какую-то минимальную защиту они нам дадут. «Ох, черт меня подери!» – послышался гулкий стон Сеченова через противогаз. Он осматривал оборудование, а затем в ужасе отступил от него на шаг назад. «Алексей, это моя вина!» «В смысле? Что там у тебя?» Я подбежал к Ивану и обнаружил, что тот держит в руках оторванную трубку, через которую выходит газ. «Как это произошло?» – спросил я. «Кажется, я задел ее, когда загружал реагенты. Я почувствовал, как запнулся обо что-то, но не придал этому особого значения. Прости, Алексей. Позже будем устраивать разбор полетов. Сейчас у нас есть проблема посерьезней». Я быстро заменил трубку на запасную. Герметичность аппарата была восстановлена. Но от этого было отнюдь не легче. «Противогаз можно снимать?» – спросил Иван. «Нет, проветрим помещение. Завтра придется дать нашим сотрудникам выходной. За сутки газ точно развеется». «А ничего, если он попадет на улицу? Люди не пострадают?» «Нет, в маленьких концентрациях он никому вреда не нанесет. Но мы с тобой только что получили очень большую дозу этого яда. И лекарская магия уже ничего не исправит. Мы буквально выиграли пару часов. Вскоре нам снова станет хуже». «И что же нам тогда делать?» «У нас нет иного выхода. Придется поторопиться и закончить два других препарата. С помощью них мы сможем быстро стабилизировать свойства своей крови. У нас в запасе не больше 2 часов. Иначе нам конец». «Погоди, сделать 2 препарата за 2 часа? Ну это же невозможно!» «У нас жизнь на кону. В этом случае нет ничего невозможного. Придется оптимизировать процесс. И кажется, я даже знаю, как это сделать. Усилим магические катализаторы своей магии. Это должно сработать». «Подожди, но разве катализаторы будут принимать нашу магию? Это же не какие-то мифические лекарские кристаллы. Там совсем другая структура». «Будут, я пробовал. Но в одном ты прав. Это даст нам лишь небольшое ускорение. КПД при такой подпитке очень низкий. 80% нашей энергии рассеется. Но остальное ускорит процесс. Не будем больше терять времени. За работу!» Следующие 2 часа стали для нас настоящей пыткой. Уж не знаю, как Сеченов умудрился оторвать этот чертов шланг, но из-за его ошибки мы оказались в полной заднице. Странно все это, на Ивана это совсем не похоже. Обычно он действует аккуратней. Я бы даже сказал, что к работе он относится еще более внимательно, чем я. Он настоящий педант. Не могу понять, как он проморгал утечку. Такое ощущение, что он мне лжет. Но зачем? Не вижу повода. Сейчас совсем не то время, когда можно скрывать правду от соратников. Когда прошло 2 часа, я почувствовал, как мой противогаз начал наполняться кровью. Десны, мелкие сосуды легких и ноздрей — все кровоточило. Скорее всего, и от противогазов останутся гематомы. В некоторых местах маска сдавливает кожу, провоцируя новые кровопотеки. Ослабевший, превозмогающий нестерпимую головную боль, мы все же уложились в 2 часа. Экстренно извлекли изготовленные препараты, остудили их морозными кристаллами и ввели лекарство в вены. Эффект был достигнут моментально. Взмокшие насквозь, мы рухнули на диван, пытаясь отдышаться. К этому моменту можно было снять противогазы. Проветрилось даже лучше, чем я думал. Благо на улице поднялся сильный ветер, и весь завод обдало сквозняком. Но выходной для сотрудников я все же сделаю. Не хочу лишний раз рисковать своими людьми. Послышался щелчок замка, и из кабинета появился уставший Святослав Березин. Он удивленно взглянул на нас и у него тут же отвисла челюсть. «Вы чего, ребят?» — оторопел он. «Что с вами случилось?» «Представляю, какая картина перед ним пристала. Я в зеркало еще не смотрелся, но, скорее всего, у нас с Иваном вся кожа лица в синяках и кровопотеках. Придется постараться, чтобы убрать их лекарской магией. На завтра у меня запланирована встреча с Анной Елиной. Не хотелось бы появляться перед ней в таком виде. Только лишний раз заставлю ее беспокоиться. Скорее всего, я выгляжу сейчас так, будто принял участие в пьяной драке, а мне такое не свойственно». «А я про тебя совсем забыл, Святослав», — воскликнул Сеченов. «Ты что же, до сих пор работаешь?» «Я специально не стал его тревожить», — ответил я. «Его корпус находится далеко от цеха. Воздух с теми помещениями сообщается очень плохо. Газ бы до него не добрался». «Какой еще газ?» — оторопил Березин. «У вас тут утечка, что ли, произошла?» «Мы уже совсем разобрались. Можешь дышать полной грудью», — успокоил его я. «Ребят, ну выглядите вы так, будто вам самим требуется ритуал очищения, через который проходил я. Если честно, я даже поначалу подумал, что это два зомби на диване устроились. Очередная подлянка от сектантов». «Ну, спасибо за комплимент, Святослав», — рассмеялся я. «Так, господа, на этом все. Можем с чистой совестью расходиться по домам. Завтра произведите еще партию этих же препаратов. Но меня на месте не будет. Очень надеюсь, что на этот раз утечка не возникнет». «Нет, Алексей, это больше не повторится», — помотал головой Сеченов. «Даю слово». И все-таки он о чем-то умалчивает. Впервые вижу Ивана таким. У него даже мимика другая. Возможно, конечно, все дело в стрессовых гормонах. Все-таки он только что был на грани гибели. Но, с другой стороны, мы с ним бок о бок рисковали жизнью уже много раз. И ранее я такой реакции не замечал. Он точно лжет мне. Березин ушел домой, а мы с Сеченовым пошагали в сторону моей квартиры, стараясь избегать людных улиц. Кровь-то мы смыли, но гематомы пока что никуда не делись. Даже под воздействием лекарской магии они рассасываются за 6-8 часов. Я это уже проверял на себе. «Иван, не хочу показаться параноиком, но все же мне бы хотелось, чтобы ты был со мной честен», — после долгого молчания произнес я. «Ты же не думаешь, что я слепой? Я прекрасно понимаю, что оборудование повредил не ты». «С чего это ты? Не спорь», — спокойно сказал я. «Просто скажи правду». «Ах, черт», — вздохнул Иван. «Неужели я и в самом деле так плохо лгу?» «Очень плохо. Ну так что, поделишься со мной?» «Только пообещай, что не расскажешь об этом Синицыну». «Так это Синицын повредил оборудование?» «Скорее всего, да. Он перед уходом проверял баки. Я заметил, как он запнулся. Но не придал этому значения. Только после утечки понял, что он оторвал шланг. По сути, мы оба виноваты». «Да чего ты так напрягся?» «Ну да, чуть не померли. Но в мои планы не входит отчитывать Илью. Хотя хороший подзатыльник ему бы точно не помешало». «Фух, как камень с плеч», — выдохнул Сеченов. «Что-то ты меня удивляешь. Мне казалось, что вы с Синицыным друг друга не перевариваете. С чего это ты вдруг решил за него заступиться?» «Я бы не сказал, что все так плохо. Илья просто любит меня подкалывать, но он всегда мне помогает. Это ты еще не знаешь, что было в Хоперске после твоего переезда. Он много раз меня выручал. Так что ради дружбы можно немного и потерпеть его шутки». Вот теперь у меня гора с плеч упала. Ситуация, конечно, вышла совершенно не смешная, но мне стало легче, когда я узнал о взаимоотношениях своих друзей. Синицын будто бы не взлюбил Ивана с первой встречи. Я опасался, что рано или поздно они друг друга поубивают. Хорошо, что все оказалось гораздо проще. Вернувшись домой, мы с Сеченовым подлечили себя еще раз, после чего улеглись спать. Утром еще до приезда Анны я получил письмо от компании «Богатая жизнь». Афанасий Амосович Кудряшов сообщил, что постройка моего особняка уже почти подошла к концу. А вот это прекрасные новости. Заодно можем осмотреть его вместе с Анной. Все-таки это ее будущий дом. Если что-то не понравится, рабочий еще успеет внести корректировки до свадьбы. Я встретил Анну на вокзале и повел ее в свою служебную квартиру. Перед тем, как отправиться на осмотр особняка, я решил провести полное обследование своей будущей супруги. Проблему с антимагией стоит решить как можно скорее. Для будущего нашей семьи этот подводный камень очень опасен. «Ай!» — всхлипнула Анна, когда я вонзил иглу шприца в ее вену. «Потерпи чуть-чуть, много крови мне не потребуется. Хватит и одного забора», — успокоил ее я. «Сейчас проведем анализы и, возможно, сможем что-то выяснить». Я пыталась разобраться сама. Проштудировала несколько энциклопедий по редким магическим силам. Даже искала в справочнике магических заболеваний. Эх, ну так ничего и не нашла. Мне начинает казаться, что эта антимагия уникальна. Будто ни у кого более она никогда не проявлялась. Чем-то напоминает силу Рихалькона, закончил за нее я. Да, согласен, я тоже об этом думал. И тоже искал информацию. Есть у меня некоторые подозрения насчет того, что с тобой происходит. Но если я окажусь прав, процесс твоего излечения от этой способности будет очень трудным. Тогда тебе придется задержаться в Саратове еще на несколько дней. Отец не будет против, он тебе доверяет, ответила она. Что ж, оставить у себя Анну я могу. Либо сниму ей отдельный номер в отеле, либо, наоборот, временно выселю Сеченова Синицыным. Но первый вариант мне нравится больше. Ночевать со мной ей пока что будет некомфортно. Да и друзей выгонять я не хочу. Они и так сильно вкладываются в мой новый завод. Кстати, странно. Синицын ушел к Роману Васильевичу Кострицыну, но так до сих пор и не вернулся. Как же мне в такие моменты не хватает мобильной связи. Ну ничего, когда поедем осматривать особняк, я загляну к старому охотнику на некротику и узнаю, что там с Ильей. Надеюсь, Кострицын не довел моего друга своими тренировками до изнеможения. Я поместил кровь Анны в анализатор. Осталось подождать лишь полчаса, чтобы получить результат. Это время мы скоротали за чаем. Ане я специально добавил больше сахара, чтобы она восстановила утраченную кровь. Это не так уж и необходимо, особенно с учетом того, что женщины, в принципе, восстанавливают небольшие потери крови лучше мужчин. Но бывают случаи, когда люди теряют сознание даже после обыкновенного прокола пальца. Лучше перестраховаться. Биохимический анализатор закончил свою работу. Мне осталось только подсчитать клетки крови через камеру Горяева, и обследование завершено. И отклонений от нормы я нашел очень много. «Что там, Алексей?» — обеспокоенно спросила Анна. «Скажи, ты сейчас хорошо себя чувствуешь?» «Да, я в полном порядке. А что тебя смущает? В анализах все совсем плохо?» «Дай мне еще минуту. Я сейчас попробую тебе все объяснить». На прошлой неделе я модернизировал биохимический анализатор, чтобы он мог показывать концентрацию металлов и прочих ионов. В частности, натрия, калия, железа, хлора и фосфора. Но у меня также была возможность создать анализ тяжелых металлов. На всякий случай. А вдруг ко мне когда-нибудь попадет человек с таким отравлением? И пациент не заставил себя ждать. Анализатор показывал зашкаливающую концентрацию меди в крови. Вернее, я лишь предполагал, что я имею дело с медью. Световые показатели идеально ей соответствовали. Но если бы в крови Анны летало столько меди, она бы уже давно начала жаловаться на ухудшение самочувствия. В первую очередь отказала бы печень. Этот орган умеет переваривать любую дрянь. Но медь, как и многие тяжелые металлы, она воспринимает, мягко говоря, с большим трудом. Может быть, дело не в меди? Точно. «Анна, подожди еще несколько минут», — произнес я. «У меня возникла идея. Проведу еще один дополнительный анализ». «Опять придется брать кровь?» — спросила она. «Нет, ты для этого анализа вообще не понадобишься», — ответил я и поместил в физиологический раствор порошок Рихалькона. Я забрал у Кострицы на одно из звеньев цепи, которую он сковывал Викторию Мансурову. Этот металл был очень хрупким. Перемолоть его в порошок не составило труда. Об этом я позаботился заранее, поскольку предполагал, что провести этот эксперимент рано или поздно придется. Я растворил Рихалькон и поместил полученную смесь в анализатор. Через несколько минут он выдал тот же результат, что и в предыдущем исследовании. Медь. Он показывает медь. Теперь все встает на свои места. Рихалькон — это не какой-то принципиально новый металл. Думаю, я имею дело с магически измененной медью. Его ведь добывают в аномальных зонах. Скорее всего, из-за сильных колебаний магических полей обычная медь приобретает антимагические свойства. Получается, что в крови Анны Елиной циркулирует органический комплекс орехалькона. Остается только один вопрос. Как, черт возьми, он вообще попал в ее организм? Да, я могу понять, почему он ей не вредит. Этот металл в принципе намного мягче той же самой меди. Видимо, ее обмен веществ уже привык к взаимодействию с орехальконом. Но откуда он взялся и почему он до сих пор не заблокировал все ее силы? Она ведь может им осознанно управлять. «Скажи, ты никогда не взаимодействовал с орехальконом?» — спросил я. «Нет», — помотала головой Анна. «Ни разу». «Но у тебя он в крови, и его много. Насчет причины его появления я еще подумаю. Однако случилось то, ради чего тебе все-таки придется задержаться еще на несколько дней. Я должен создать аппарат, который очистит твою кровь от него. Диализ. Давно я хотел его изобрести. Этот аппарат сможет спасти множество людей, не только Анну. Острое отравление, интоксикации, запущенные формы болезни почек. Изобретение, которое будет чистить кровь, просто необходимо этому миру. И у меня уже есть идеи, как эту систему можно реализовать. Мы с Анной договорились, что она остановится в отеле неподалеку от моего дома. Значит, к разработке аппарата нужно приступать уже завтра. А еще лучше сегодня, если успею. Однако, прежде чем направиться осматривать наш будущий особняк, я решил задать ей еще один вопрос. «Слушай, ты ведь продолжаешь дежурить в Хоперской амбулатории?» «Да, конечно. Ты же знаешь, мне очень нравится работать с пациентами», — кивнула Анна. «А господин Решетов там еще работает?» «Мне нужно с ним встретиться». Анна Елена резко вздрогнула и прикрыла рот рукой. «Милостивый Грифон, я ж совсем забыла!» — воскликнула она. «Он ведь передал через господина Кораблева сообщение для меня. Вернее, оно предназначалось для вас». «Как давно это было?» — уточнил я. «Вчера. Василий Ионович Решетов тоже хочет с вами увидеться. Он уже уволился и переехал на окраину Саратова. Там у них с супругой находится дача». Какое странное совпадение. Стоило мне найти книгу, которая принадлежала однофамильцу Решетова, и он тут же решил со мной встретиться. Но почему не отправил мне письмо напрямую? Зачем делать крюк через Кораблева и Анну? Он что-нибудь еще передал? Сказал, зачем хочет меня видеть? Да, кивнула Анна. Он просил передать, что расскажет вам, как работает свет разума. Глава 22. Свет разума. Я потер подбородок и погрузился в свои воспоминания. Хотелось найти в них хотя бы какой-то намек на то, что из себя представляет это понятие. Казалось, что я его уже где-то слышал. Но где? Василий Ионович в своем послании не стал объяснять, что это значит. Лишь упомянул, что это знание поможет тебе лечить то, что ранее не лечилось. «Я подумала, что ты поймешь», — объяснила Анна Елена и протянула мне письмо от Решетова. «Его меня просил передать главный лекарь». Я быстро открыл его и пробежался по строчкам. «Похоже, он шифруется», — подметил я. «Скрывает истинную причину нашей встречи. Даже письмо отправил через несколько человек. Как угодно, но не напрямую ко мне. Его поведение наталкивает меня сразу на несколько выводов». Либо информация, которую он хочет мне передать, не должна попасть в руки других, либо ему угрожает опасность. Возможно, и то, и другое. Я уже давно начал подозревать, что большую часть моих писем перехватывают. Возможно, и Решетов пришел к тому же выводу. Он старик хитрый, так просто сливать важную информацию нашим врагам он не станет. Нужно посетить его. Лучше сегодня вечером. Есть у меня подозрение, что может означать этот цвет разума. Я вспомнил, где встречал похожие формулировки. Они были в оглавлении книги Демокрита о безумии и меланхолии. Так вот на что намекает старик. Он знает, как лечить психические заболевания? Тогда почему же он до сих пор не воспользовался этими знаниями во благо больных людей? Я подозреваю, что бывший владелец этой книги был братом господина Решетова. Странная у них выходит семейка. Один хранил запрещенную книгу о психиатрии, второй держал при себе трактат о склепе. Ведь именно от Василия Ионовича я получил ту книгу, которая позволила мне дать клятву лекаря. Сам он ей воспользоваться не рискнул, но передал этот, пожалуй, самый ценный лекарский артефакт за помощь с лечением его жены. «Итак, Анна, день у нас сегодня выйдет насыщенный», — обратился к девушке. «Хотя иначе у меня не бывает. Сейчас мы с тобой выдвинемся в сторону нашего будущего особняка. Строительство уже должно подходить к концу. По пути заглянем к моему другу, надо его проведать». Я все еще думал о Синицыне, который до сих пор не вернулся от Романа Васильевича. Что-то их тренировка затянулась. «После я отвезу тебя в отель и посещу господина Решетова. Но к нему я пойду один». «Алексей, ты уверен, что это безопасно? В одиночку видеться с Василием Ионовичем? Я тут подумала, что кто-то из твоих врагов мог принудить его отправить это письмо. Вдруг это ловушка?» — поделилась своими опасениями Анна. «Тут переживать точно не о чем. Даже если бы его взяли в заложники и заставили написать это письмо, то его бы отправили напрямую ко мне, а не в обход, через Хоперск. Насчет поездки к Решетову сомнений у меня нет. Этот человек не станет работать на врагов и заманивать меня в ловушку. Во многом благодаря ему и начался мой путь к вершине развития лекарских сил». Вскоре мы выдвинулись к особняку. Находился он в отдалении от центра, но и не на самой окраине. В целом участок хороший, я уже один раз осматривал это место. В тот момент стройка шла полным ходом. Посмотрим, как теперь выглядит наше будущее жилище. Но перед тем, как отправляться в особняк, я попросил кучера остановиться около дома Романа Кострицына. Она осталась в карете, а я заскочил проведать своих соратников. Дверь мне открыл Роман Васильевич. Выглядел он уставшим, будто не спал уже несколько ночей. А если учесть, через что ему пришлось пройти вместе со мной, не удивлюсь, если это правда. «Господин Мечников», — устало протянул он, — «только не говорите, что привели ко мне еще одного ученика. Мне точно нужно время, чтобы восстановиться». «Нет, Роман Васильевич, новых кандидатов у меня пока нет. Вообще, приехал узнать, куда пропал Синицын». Я зашел в его прихожую и осмотрел дом. В голове сразу всплыли воспоминания о том, как я обнаружил в подвале Кострицына измученную Викторию Мансурову. Надеюсь, он хотя бы Илью не держит в таком же состоянии. В последнее время мне начинает казаться, что психика у Романа Васильевича сильно расшатана. И такое она стала уже давно. Скорее всего, на нем сильно сказались травмы, которые он получил еще во время охоты на некромантов. Тогда он был молодым и сильным, но шрамы имеют свойство оставаться с человеком на всю жизнь. Но мои подозрения насчет состояния Ильи Синицына вскоре оправдались. Конечно, Роман Васильевич не держал его в подвале, но мой друг выглядел хуже некуда. «Никуда он не пропал, Алексей Александрович», — указал на лежащего в гостиной Синицына. «Сейчас он отдыхает. Нам очень нелегко дались тренировки. Я впервые столкнулся с таким сложным учеником. Странно, обычно он проявляет усердие похлеще многих». «Усердие-то у него как раз избыток, как и у меня. Мы почти сутки работали над включением его в скрытых лекарских каналов, но что-то ему этому мешало. Результаты смогли добиться только под утро». Роман Васильевич рухнул в кресло и устало прикрыл ладонью глаза. «Может, все дело в том, что его родители не были лекарями?» — спросил я. «Что?» — Кострицын чуть с кресла не вскочил. «А почему он меня не предупредил? Это же в корне меняет дело». «А вы его спрашивали?» «Нет», — помотал головой Роман Васильевич. «Вы правы, это моя вина. Просто мне нечасто доводилось сталкиваться с лекарями, у которых сила проявилась независимо от способностей родственников. А кто его родители?» «Геоманты», — ответил я. «А-а-а, это, думаю, почему мне так знакома эта фамилия? Так его отец Андрей Синицын, герой нескольких войн?» «Он самый. Так что в итоге, Илья не сможет освоить перелечивание?» «Конечно сможет», — взбодрился Кострицын. «Скорее всего, каналы у него смешанные, раз он за сутки смог освоить хотя бы крупицу моих техник. Значит, еще не все потеряно. Я сделаю из него бойца. Хорошо, что вы уточнили о его родителях. Если бы вы мне не объяснили, скорее всего, к концу дня я бы уже отправил его домой». Выходит, обучение Ли продвигается, но гораздо медленнее, чем хотелось бы. Ничего, время еще есть. Лучше хорошо подготовиться. Штурмовать старое кладбище мы планируем через несколько дней. Я хочу разобраться с главным источником проблем в Саратове до своей свадьбы. Убедившись, что с Синицыным все в порядке, я вернулся в карету, и мы, наконец, добрались до места, где строится особняк. Анна здесь еще никогда не была, я же посещал стройплощадку всего неделю назад. Но мы оба замерли, когда увидели, что удалось возвести компании «Богатая жизнь» за столь короткий промежуток. Двухэтажный особняк был немного меньше, чем дом Елиных, но при этом выглядел он гораздо надежнее. Я сразу отметил, что все материалы дорогие и прослужить смогут еще не одно столетие. «Мы будем жить здесь?» — оторопела Анна. Она не могла отвести взгляда от дома. «А можно... Я же могу осмотреть его изнутри?» «Конечно можешь», — улыбнулся я. «Если что-то не так, говори сразу. Я попрошу, чтобы сотрудники компании внесли корректировки». Около дома нас уже ждал суетливый представитель компании, Афанасий Амосович Кудряшов. «Господин Мечников, а могу я вас задержать еще на несколько минут?» — обеспокоенно спросил он. «Ваша дама может пока осмотреть дом, но нам нужно кое-что обсудить». «А что нам обсуждать? Я уже заплатил полную сумму, даже с избытком. Особняк готов. Неужто есть еще какие-то подводные камни?» Заключая договор с этой компанией, я очень подробно изучил подписанный мной текст. Никаких обманок быть не должно. Она прошла в здание, а я задержался с Кудряшовым. Судя по его взгляду, у него для меня были плохие новости. «Возникли небольшие проблемы, Алексей Александрович. В целом дом полностью готов, но мы еще не сделали самое главное. Наш геомант не произвел укрепление фундамента и выравнивание земли». Старался спрятать взгляд Афанасий Кудряшов. «Так в чем проблема?» — пожал плечами я. «Мы планируем заселяться сюда через неделю. Времени у него еще навалом». «В том-то и проблема, что этого времени нам не хватит. Придется искать другого геоманта-архитектора. А в Саратове, кроме нашего специалиста, больше нет достойных кандидатов». «А зачем вам искать другого кандидата? Что случилось с вашим сотрудником? Уволился?» «Нет, у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. Перетрудился, видимо. Он у нас всего один такой. Постоянно приходится метаться между домами. Мой коллега должен был закончить работу уже сегодня, но его силы иссякли». «Напрашивается два вопроса», — сложил руки на груди я. «Во-первых, почему укрепление с выравниванием не провели до начала постройки? Мне казалось, что такие мероприятия производятся как раз до начала строительства, а не после». «С этим вопросом не ко мне. Лучше сами переговорите с геомантом». Кудряшов указал на небольшую рабочую палатку, около которой сидел крепкий мужчина в рабочей форме. «У него свои техники. Почему-то он всегда приступает к этой процедуре только после завершения постройки. Говорит, что так надежнее. Вроде бы это помогает оценить все риски. И сделать так, чтобы дом не просел и земля сохранялась в том же состоянии еще века». «Это звучит убедительно. Не похоже, что Кудряшов пытается меня обдурить». «Тогда у меня остается только один вопрос». Я прошелся по веранде и оценивающе осмотрел свой будущий дом. «Что мешает нам заселиться сейчас, а услугами геоманта воспользоваться позже, когда он восстановит свои силы?» «Крайне нежелательно, чтобы люди длительное время находились в доме, стоящем на неподготовленном участке», — ответил Кудряшов. «Это может снизить долговечность постройки». «В таком случае вы не оставляете мне выбора. Я знаю, как решить эту проблему. Разберусь сам». Я спустился во двор, Кудряшов пошагал за мной. «Искать нового геоманта не нужно. Если у этого проблемы со здоровьем, я их решу. Вам нужно было с самого начала сообщить мне об этом. Тогда бы никаких задержек не возникло». «Простите, Алексей Александрович», — нагнал меня Афанасий Амосович. «Наша компания обычно не беспокоит клиентов и уж тем более не просит их помогать нашим же работникам. Но если вы сможете исправить ситуацию, обещаю, мы сделаем вам еще одну скидку и вернем часть денег». «Это не обязательно», — помотал головой я. «Если работу удастся завершить в ближайшие пару дней, никаких возмещений мне не потребуется». Я подошел к геоманту. Мужчина средних лет потирал руки, постоянно кривился, будто испытывал жуткую боль. «Мирослав Дмитриевич», — обратился к архитектору Кудряшов. «Это будущий хозяин дома, Алексей Александрович Мечников. Он лекарь и пообещал, что поможет вам, чтобы ускорить завершение постройки». «Очень приятно, господин Мечников», — поднял голову архитектор. «Я бы пожал вам руку, но не могу. Мои кисти сильно пострадали, и я пока что не понимаю, в чем проблема. Пробовал обращаться в губернский госпиталь, но мне и там помочь не смогли. Так что от вашей помощи я отказываться не стану». «А кто вас осматривал в госпитале?» — уточнил я. «Господин Швецов, если не ошибаюсь. Главный лекарь». «Тогда совершенно неудивительно, что вам там не помогли. Если в будущем потребуется помощь, обращайтесь к Александру Ивановичу Разумовскому или ко мне. Но я в госпитале появляюсь реже. Не склонен порочить имена своих коллег, но врать человеку, который строит дом для моей семьи, я не стану. Швецов абсолютно некомпетентен, поэтому лучше обходить его стороной. Учту, господин Мечников, спасибо. Только я не уверен, что и вы сможете решить мою проблему. Мне кажется, этот недуг должен лечиться не лекарями, а жрецами Грифона, заявил Мирослав Дмитриевич. Почему? Полагаете, что это не болезнь, а проклятие? Я поддерживал диалог, а параллельно с этим уже начал осматривать руки Геоманта. Мне уже доводилось видеть таких пациентов, как он. Потирает руки, мучаются от боли. Он еще не описал жалобы, а я уже догадываюсь, что с ним происходит. Да, Алексей Александрович, проклятие. Месяц назад, во время постройки одного из домов, наш клиент остался недоволен. Нет, наши клиенты всегда остаются довольными, тут же возразил Кудряшов. «Давайте обойдемся без этого, Афанасий Амосович», — поморщился архитектор. «Всякое бывает. Некоторых людей итоговый результат не устраивает. И дело не всегда в качестве нашей работы. Просто есть господа, склонные к скандалам. А последний клиент так меня обматерил. Я еще тогда подумал, как бы его ругань ко мне не прицепилась в виде проклятия». «Не говорите ерунды, Мирослав Дмитриевич». Я снял с плеча сумку и пересел рядом с Геомантом. «У вас обычное заболевание, причем очень свойственное людям вашей профессии. Опишите симптомы. Сейчас все само встанет на свои места». «Кожа ладоней постоянно покалывает. Несколько дней назад это было едва заметно». Геомант показал мне свои кисти. «Сейчас ситуация совсем иная. Руки горят, постоянно потеют. И пальцами я уже двигаю не так легко и уверенно, как раньше. А тонкие движения очень важны для геоманта. Когда я касаюсь земли, мне нужно посылать правильные сигналы, отбивать верный ритм». Ладони Мирослава Дмитриевича изменили свой цвет. Возможно, он еще сам этого не заметил, но они сильно покраснели. Видимо, произошли изменения в сосудах рук. Вибрационная болезнь, в этом не может быть никаких сомнений. В XIX веке об этой болезни никто толком не знал, да и появлялась она реже, чем в моем мире. С оборудованием настройки никто не работает. На заводах пока что нет техники, которая может вызвать такие нарушения. Никто не сталкивается с опасными для организма вибрациями. Никто, кроме геомантов. Благодаря Синицыну я знаю, как работает эта магия. Он рассказывал мне о своей семье. Эти маги кладут руки на землю и выпускают наружу вибрации, которые меняют состояние окружающих веществ. Только страдает от этой болезни не каждый геомант. Думаю, проблема в том, что Мирослав Дмитриевич работает без отдыха. Из-за этого происходит нарушение связи между сосудами и нервными окончаниями. Рецепторы сбоят, но излечить это мне не составит труда. «Потерпите немного, сейчас будет жечь», — произнес я и направил в его ладони свою жизненную энергию. Восстановил тонус артерий и вен, а затем улучшил кровоток в мельчайших сосудах, питающих нервные клетки. «Все», — заключил я. «Делов-то, пошевелите пальцами. Вы уже должны почувствовать изменения». Архитектор пошевелил пальцами, поднял удивленный взгляд, но все же поморщился от легкого дискомфорта. «Гораздо лучше, Алексей Александрович!» — воскликнул он. «Боль еще сохраняется, но я уже могу работать». «Работать не спешите. Возьмите 2 дня отдыха». Я перевел взгляд на Кудряшова. «И это не обсуждается. Если не хотите лишиться архитектора, ему нужно давать перерывы. Вся проблема в перегрузке кистей и вибрации, которую порождает его магия». Я открыл свою сумку и достал оттуда несколько препаратов. «А вот это вам нужно принимать в течение недели, Мирослав Дмитриевич. Равномерно распределите на 7 приемов. Этого должно хватить, чтобы вы полностью восстановились». Примерно этими же препаратами и лечили вибрационную болезнь в моем мире. Спазмолитик, которым мои современники привыкли называть дротаверином или ножпой. Полный набор витаминов группы В, который я вывел из уни грибов. Эти вещества необходимы для работы нервной системы. При недостатке этой группы витаминов люди могут годами мучиться от болей, при этом не имея никаких заболеваний. Также я поделился с Мирославом Дмитриевичем обезболивающими и миорелаксантами. С таким набором он очень быстро вернется к работе. Пациент тут же оживился и вскочил на ноги. «Вы еще не смотрели дом, господин Мечников?» Он взволнованно потер одну ладонь, а другую. «Нет, сейчас его осматривает моя невеста». «Пойдемте со мной, я сам все покажу. План этого дома проектировал я», — объяснил Мирослав Дмитриевич. Когда я узнал, что вы лекари, я сразу же добавил кое-что в структуру особняка. Дайте мне всего пару дней, и я доведу начатое до ума. Все дополнительные траты с меня. Плата за оказанную вами помощь. Поверьте, вы будете очень приятно удивлены. Глава 23. Жизнь в этом мире приучила меня к неприятным сюрпризам. С позитивом же я сталкиваюсь гораздо реже. То, что геомант-архитектор собирается показать мне какие-то изменения в доме, сделанные по его личной инициативе, это исключение из правил. «Что ж, ведите, Мирослав Дмитриевич», — бодро произнес я. «Не стану лгать, вы меня заинтриговали». По какой-то причине представитель компании «Богатая жизнь» забеспокоился. Кудряшов смотрел то на меня, то на архитектора так, будто ожидал подвоха. Подозревая, мы с Кудряшовым сейчас думаем об одном и том же. Как же так вышло, что компания дополнила особняк тем, что изначально не входило в план? И самый главный вопрос – кто за это заплатил? Только Афанасия Амосовича такое положение вещей напрягало, а меня радовало. Мы прошли в дом. У входа нас встретила Анна Елена. Выглядела она так, будто только что напилась зелья из чистого дофамина. К слову, такого рецепта я не знаю, но гормоны счастья у моей невесты выделялись в избытке. Зрачки расширены, места себе найти не может. В волнении сцепила пальцы и перебирает их между собой. Сразу видно, что она вне себя от счастья. «Алексей, ты себе представить не можешь, какой это прекрасный дом!» – произнесла девушка. «Он намного лучше, чем особняк, который принадлежит моему отцу. Гораздо удобней». «Ты уже все успела осмотреть?» – улыбнулся я. «В таком случае проводи экскурсию. Дом я видел только на схемах, а интерьер пока что даже представить себе не могу». «Интересно, чем он лучше особняка Иннокентия Сергеевича? У моего будущего тестя гораздо больше площади. Хотя дело ведь не всегда упирается в площадь. Главное – функциональность». Такого восторга, как Анна, я не испытал при осмотре, поскольку моя нервная система гораздо менее восприимчива к любым эмоциям. Но все же я получил непривычно большое наслаждение, осознавая, что уже через неделю это место станет моим домом. Изнутри особняк оказался гораздо больше, чем я думал. На первом этаже располагался просторный холл, кухня, столовая, гостиная, санузел и баня. Также к дому прилегало просторное помещение, в который Мирослав Дмитриевич меня решил пока что не пускать. А Кудряшов косился на двери так, будто за ней скрывался жуткий зверь, готовый всех нас растерзать. Или растерзать кошелек его компании. Хотя их громадному бюджету навредить сложно. «Туда, Алексей Александрович, пройдем уже после того, как вы осмотрите весь дом. Давайте не будем спешить», — предложил архитектор. Я был не против. Интригу, которую подвесил геомант, я бы не отказался оставить на десерт. Второй этаж представлял из себя чисто жилую зону. Хозяйская спальня, две детские комнаты, личный кабинет, гардероб и второй санузел. Очень просторные комнаты. Также около лестницы на втором этаже находился выход на чердак, а на первом этаже в той же точке можно было спуститься в подвал, где находилась бойлерная, винный погреб и несколько других помещений, которые можно обставить по собственному желанию. И дело ведь не только в самих комнатах. В оплаченную мной сумму входила закупка мебели. Все помещения были уже обставлены и полностью декорированы. Даже местная техника, работающая на магических кристаллах, уже была доставлена в комнаты. Холодильные камеры на морозных кристаллах, плита на огненных магических камнях, водоснабжение и прочие элементы роскоши. Для людей из 21 века это норма. Душ, плита, холодильник. Разве это может кого-то удивить? В моем мире такое уже даже в глухих деревнях есть. Но в условиях 19 века это настоящая роскошь. То, чем могут гордиться дворяне. Причем наш особняк был не единственным зданием на территории будущего имения. В нескольких метрах от нас уже выстроили дома для прислуги, небольшие казармы, конюшню и другие служебные здания. Осмотрев все помещения, я понял, что так удивило Анну Елену. Дело не в площади помещения, а в их удобстве. Потолки высокие, воздуха много, окна качественные, никаких сквозняков, стены толстые, летом не впускают жару, а зимой не выпускают тепло, да и магическая техника продвинутая, а мебель соответствует последнему писку моды. Деньги явно были отданы не зря. Секретом для меня оставалось только последнее помещение, в которое архитектор просил не входить до тех пор, пока мы не осмотрим весь дом. «Ну что, готовы, Алексей Александрович?» — улыбнулся он. «Всегда готов», — заявил я и распахнул последнюю дверь. За ней оказалось просторное помещение без мебели. Совершенно пустое. Беленые стены, водяная точка и вентиляционная система. Больше ничего не видно. Анна и Кудряшов явно были в замешательстве, поскольку не понимали, что пристало перед ними. Однако я все понял еще в тот момент, когда открывал двери. «Вы построили медицинские помещения?» — спросил я. «Это ведь встроенная в особняк частная клиника, верно?» «Ух!» — с облегчением выдохнул архитектор. «А я боялся, что вы не поймете. Мебели тут пока нет, поэтому сходу и не понять, что это за комнаты. Но планировалось, что конкретно это помещение станет приемным кабинетом. Из него есть выход в две складские комнаты и одну процедурную. Тут можно хранить лекарства, оборудование. Все как в госпиталях, только в уменьшенном виде». «Вентиляция, вижу, тоже работает как надо», — подметил я. «О, да у вас взгляд уже наметан, господин Мечников», — обрадовался моей догадливости Мирослав Дмитриевич. «Да, я знаком с вашими статьями, поэтому знаю, как нужно обеспечивать воздухообмен, чтобы создавать стерильность помещения. Кроме того, вентиляция этой комнаты никак не сообщается с самим особняком, и дверью между приемным кабинетом и холлом оснащена герметичной системой», — закончил за него я. «Уже видел. Как только открыл дверь, сразу же почувствовал перепад давления. Поэтому догадался, что вы здесь выстроили. Мирослав Дмитриевич, это невероятно. Изначально ведь планировалось сделать холл обширнее, но, скажу вам честно, этот вариант мне нравится гораздо больше. Теперь мне даже не придется выкупать здание для своей частной клиники. Я смогу принимать людей прямо здесь. Правда, впускать на свою территорию придется только доверенных людей, но это не проблема. Я создам систему сортировки, все-таки частную практику я в ближайшее время открывать не собираюсь. Но если мы с Анной вдруг захотим организовать свою клинику, у нас уже есть помещения, с которых можно будет начать работу. Я захотел еще раз искренне отблагодарить архитектора за работу, но мне не дал высказать свои мысли Афанасий Амосович. «Мирослав Дмитриевич, мы ведь договорились, что вы не будете заниматься самодеятельностью», — проворчал он. «Я понимаю, что вы пользуетесь своим статусом лучшего архитектора в нашей компании, но объясните, почему вы сделали эти помещения, не посоветовавшись с нами? Кто будет за них платить?» «Вообще-то господин Мечников уже заплатил за них», — ответил Геомант. «И за мебель, которую привезут в ближайшие 2 дня тоже». «Если вы хотите сказать, что это частная клиника, плата за помощь, которую оказал вам Алексей Александрович, то вам придется своими деньгами оплачивать все затраты. Вы же это понимаете?» Я уже понял, к чему клонил архитектор, поэтому решил взять инициативу. Негоже, что такой добропорядочный человек отбивается от нападок Кудряшова, которого, судя по всему, интересуют только деньги. «Афанасий Амосович, но ведь очевидно, что Мирослав Дмитриевич не будет платить за эти помещения. Какие тут могут быть вопросы?» — пожал плечами я. Анна с интересом наблюдала за нашим диалогом. Она еще не поняла, к чему я клоню. Зато архитектор, кажется, понял, что мысли у нас сошлись. «Погодите, ничего не понимаю», — недоумевал Кудряшов. «Если архитектор не будет платить за эти помещения, тогда чьи деньги пойдут на этот проект?» «Разумеется, мои». Мой ответ заставил Кудряшова улыбнуться. По блеску в глазах вижу, как он почувствовал запах наживы. Ну, естественно, отличный шанс вытащить из клиента еще 2000 рублей. Вот только этот трюк у него не прокатит. Я не привык зажимать деньги, но и обманывать себя не дам. «Так значит, Алексей Александрович, вы оплатите затраты на эти помещения?» — уточнил Афанасий Амосович. «Нет», — помотал головой я. Кудряшов оторопел, видимо, окончательно запутался в моих суждениях. «Погодите, Алексей Александрович, вы ведь только что сказали, что все оплатите сами», — нахмурился он. «Так и я уже оплатил. Забыли? Я отдал деньги с избытком. Подозреваю, что именно этот избыток Мирослав Дмитриевич и использовал для проектировки этих помещений. Верно же?» «Все так, Алексей Александрович», — улыбнулся архитектор. «Не пропадать же деньгам бестолку». Кудряшов вскипел, но все же смог сдержать скопившуюся в нем ярость. Конечно, он ведь тоже не хотел, чтобы деньги пропадали бестолку. Скорее всего, он собирался их сэкономить и разделить между руководством компании или забрать все себе. Но ему не повезло. Архитектор оказался добропорядочным человеком. Да и я сразу понял, где тут собака зарыта. «Ах, ну да», — вздохнул Кудряшов. «Все верно, господин Мечников. В таком случае у меня к вам больше нет вопросов. Вы нам ничего не должны». Последние слова дались ему тяжко, но деваться было некуда. Теперь уже все решено. Перед тем, как покинуть особняк, я задержался, чтобы обсудить с архитектором еще один момент, наедине. «Мирослав Дмитриевич, у меня к вам всего один вопрос», — произнес я. «Признаться честно, я не ожидал, что кто-то из компании «Богатая жизнь» подарит мне целое медицинское отделение. А уж ваша фраза о том, что вы изучали мою статью о том, как создавать правильную вентиляционную систему для таких помещений, меня и вовсе удивило. Скажите прямо, почему вы решили пойти вразрез с планом компании?» «Потому что я вам был должен еще до того, как вы сделали заказ на строительство дома, Алексей Александрович», — признался он. «До того, как вы помогли мне вылечить руки. На самом деле я уже несколько месяцев вас знаю. Вы помогли нескольким моим родственникам, матери, сестре и двоюродному брату. Все они были у вас на приеме или лежали в госпитале. И вы помогли каждому из них». «Как ваша фамилия?» — уточнил я. «Чернов, но фамилии у нас в семье сильно разнятся. Как так вышло, история долгая. Главное, что я смог хотя бы немного отплатить вам за помощь. Мать с больным сердцем, сестра с сахарным диабетом, брат с травмой. Каждому из них стало лучше». «Можете мне не верить, но эта новость порадовала меня даже больше, чем созданное вами отделение. Рад, что у вашей семьи все хорошо», — заключил я. «Кстати, сильно настаивать не буду, но имейте в виду, если вам вдруг не захочется больше работать на эту компанию, я с радостью возьму вас к себе. Не в ближайшее время, но в будущем я планирую строить сеть амбулаторий и госпиталей. Мне понадобится такой человек, как вы». «Напишите мне, как только захотите приступить к делу», — не задумываясь, ответил он. «Я буду рад помочь». Так я получил себе будущего союзника. Правда, его услугами я воспользуюсь уже после того, как разберусь с орденом, сектантами и прочими напастями. Но он мне точно пригодится. С Мирославом Черновым мы еще поработаем. Всю дорогу к центру города Анна, не умолкая, восхищалась тем, какой нам выстроили особняк. Да я и сам был под впечатлением. Там может уместиться вся моя семья. Комнат хватит на всех. На моего дядю с его семьей и на нас, Анны, с учетом того, что мы запланируем ребенка. Если вдруг кому-то будет тесно, я всегда смогу расширить этот дом. Свободной территории осталось очень много. Я завез Анну в отель рядом со своим жилищем и оплатил и проживание на несколько суток. Не знаю точно, сколько по факту и придется провести времени в Саратове. Но сегодня вечером я планирую заняться созданием диализа. Если к утру он будет готов, то сразу после этого она сможет вернуться домой. От циркулирующих металлов девушка очистится. Останется только понять, откуда, черт подери, в ней взялся рехалькон. Я бы еще мог понять ситуацию, если бы в Хоперском районе имели шахты по добыче этого материала. Но это не так. Хоперск специализировался на скотоводстве, рыболовстве, вырубке лесов и земледелии. Что угодно, но только не магическая руда. Оставив Анну в отеле, я направился на дачу Василия Ионовича Решетова. Старый лекарь будто чувствовал, что я скоро прибуду на место, хотя его никто не предупреждал. Он со своей женой Клавдией уже ждал меня около входа на их территорию. Да что это за чудеса такие? С этим Решетовым я уже начинаю забывать, что живу в 19 веке. Такое ощущение, что Анна позвонила ему и сказала, что я выехал и очень скоро прибуду. Но такого быть не может. «Здравствуйте, Василий Ионович, Клавдия Ивановна», — покинув карету, поприветствовал старых коллег я. «Спасибо за теплый прием. Не ожидал, что вы меня прямо у ворот дома встретите». «А мы просто подышать вышли, Алексей Александрович», — улыбнулся Решетов. «Проходите скорее. У нас тут не хоромы, конечно, но мы с радостью с вами пообщаемся. Только...» «Господин Мечников, я вас сейчас накормлю, так что вы от нас уехать еще несколько суток не сможете», — перебила мужа Клавдия. «Я весь тех пор, как вы назначили мне лечение, чувствую себя прекрасно. Лет 10 мучилась от этой... как вы там ее называете? Хронической мозговой недостаточности? Неважно. В общем, летаю тут как бабочка, даже в огороде тружусь». «Рад это слышать, Клавдия Ивановна. Только надолго я задержаться все равно не смогу. Уж очень много дела». «Клава!» — воскликнул Решетов. А приготовь нам чаю. Мы с господином Мечниковым переговорим пока в беседке». Василий Иванович явно был готов к моему приезду. Пока Клавдия бежала домой, он уже провел меня в беседку, уселся за столик и тут же произнес: «Насчет моей жены не беспокойтесь, надолго она вас не задержит. Я ей помешаю, если придется. Я знаю, зачем вы сюда прибыли, Алексей Александрович. Знаю, что вы нашли книгу моего брата. Знаю, что вы хотите сделать. Знаю практически все, что с вами сейчас происходит». «Василий Иванович, давайте по порядку». Я присел за стол и приготовился к долгой беседе. Первый вопрос у меня отпал. Кирилл Ионович Решетов, владелец книги «Безумие и меланхолия» под авторством Демокрита, это ваш брат, верно? «Был моим братом. Он уже умер, к сожалению. И книгу вы нашли у его слуги Семена. Это я тоже знаю». Опередил мои мысли Василий Ионович. «Но это уже перебор. Он знает даже то, что знаю только я». «Что происходит? Откуда вы все это знаете?» Перешел к делу я. «Такого информатора, как у меня, больше ни у кого нет, Алексей Александрович», — улыбнулся старик. «Он связался со мной уже очень давно и рассказывает мне все о том, что с вами происходит. Я знаю всю вашу историю от начала и до конца, так что не удивляйтесь. И если честно, изначально трактат Асклепия я вам не планировал давать. Мы с Клавдией хотели обойтись пирожками. Однако информатор просил, чтобы я отдал вам книгу». «Так это была не его инициатива? Тогда чья?» «Кто ваш информатор?» — ускорил расспрос я. «Почему в вашей семье столько ценных книг, господин Решетов? Прошу ответить честно». «Я не буду вам лгать, скажу прямо. Мой информатор — сам Асклепий», — заявил Василий Иванович. «А касаемо ценных книг, тут вы кое в чем ошиблись, Алексей Александрович. На самом деле, моя фамилия не Решетов». Глава 24. Удивить меня сложно, но Василию Ионовичу Решетову это удалось. После того, как Анна Елена передала мне весточку от него, я сразу понял, что с этим стариком не все так просто. Более того, я догадался об этом еще раньше, когда увидел имя его брата на книге о старинных методах психотерапии. Но то, что мне поведал Василий Ионович, с трудом встраивалось в мою картину мира. Это не поддавалось никакой логике. Все это время Решетов общался со Асклепием? И на самом деле сам старик вообще не является Решетовым? И как это, черт подери, понимать? «Понимаю ваше замешательство, Алексей Александрович», — улыбнулся Василий Ионович. «Но время у нас ограничено, поэтому приходится изъясняться кратко». «Вы куда-то спешите?» — уточнил я. «Нет, но я знаю, что у вас впереди еще много дел, поэтому и бросаюсь голыми фактами», — пожал плечами старик. «Ну уж нет», — покачал головой я. «То, что вы мне сказали, требует объяснений. Я готов задержаться настолько, насколько потребуется». В этот момент к нам подошла Клавдия Решетова и поставила на стол чайник и две чашки. «Спасибо, Клава», — улыбнулся Василий Иванович. «Мы с Алексеем Александровичем посидим еще немного. Ты лучше подожди в доме. Господин Мечников очень спешит. На ужин остаться не сможет». Со стороны может показаться, что Решетов просто хочет поскорее избавиться от моей компании, но на самом деле его цель — убрать отсюда Клавдию, так как этот разговор никто больше услышать не должен. «А теперь давайте по порядку», — произнес я, когда супруга Василия Ионовича ушла домой. Я еще раз огляделся, убедился, что никого вокруг нашей беседки нет и быть не может, а затем добавил: «Вы сказали, что ваша фамилия не Решетов. Что это должно значить?» «Мне пришлось ее сменить». Он отхлебнул крепкий чай и с удовольствием выдохнул, когда горячий напиток погрузился в его желудок. «Вы же знаете ту пословицу, которую часто повторяют в Хоперске? Должны знать. Вы ведь и сами такой же, как я». «О чем вы говорите? Я тоже решил отпить чаю, чтобы насытить свою кровь кофеином. Без химической бодрости тут точно не обойтись». Говорят, что Хоперск будто создан для дворян, которым не нашлось места в других уголках Российской империи. Тут живут дворяне, совершившие преступления, лишившиеся своей магии, потерявшие свою власть и богатство, а также обычные изгнанники, такие как мы с вами, Алексей Александрович. И вас, и меня изгнали из рода. «Вы никогда об этом не рассказывали», — подметил я. «Потому что вы не были готовы узнать правду. Просто представьте, если бы я полгода назад упомянул фамилию Боткиных, что бы вы сказали? Она ведь ничего для вас не значила до нынешнего момента, верно?» Старик волновался. Он чувствовал напряжение из-за того, что ему приходилось делиться со мной правдой о своем прошлом. «Стоп. Боткины? А при чем здесь...» «Василий Иванович, вы хотите сказать, что вы на самом деле являетесь членом этой династии?» «Являлся, Алексей Александрович, являлся», — вздохнул старик. «Вы все правильно поняли. 50 лет назад я был Василием Ивановичем Боткиным, а потом меня и моего брата отправили в Хоперск и заставили дать сильнейшую магическую клятву, чтобы я никогда не рассказал о том, кем я был на самом деле». «Но мы уже оба знаем, что живых членов основной династии не осталось. Поэтому клятва перестала работать, и теперь я могу рассказать вам всю правду. А мой брат не дожил до этого дня. Грифон не отвел ему столько времени. Он сам себя погубил. Увлекался запрещенными зельями гораздо больше, чем я. Да и здоровье у него было слабое. После себя он оставил только ту книгу, которую вы недавно нашли». «Если не секрет, за что вас изгнали?» «За то же, за что и вас, Алексей Александрович. Я был слишком молод, чтобы понять, как сильна моя династия. Поэтому я ее опозорил. Учился плохо, злоупотреблял запретными зельями, которые, кстати, в тот период еще даже не были запрещены. Эх, назад уже ничего не вернуть. Я очень жалею, что не был рядом с Боткиными, когда их убивали сектанты. Возможно, я бы смог им помочь». «Зря вы об этом жалеете. Сектантов и их темного бога одолеть не так уж и просто. Как раз наоборот, вам повезло. Если бы вы остались там, то сейчас были бы мертвы. Ваши ошибки, по иронии судьбы, спасли вас от неминуемой гибели. Поделюсь своим мнением я». «Может, это и правда», — пожал плечами Василий Иванович. «В любом случае, ничего уже не изменить». «Теперь я все понял. Это объясняет, как у вас и вашего брата оказались такие редкие книги. Трактат Асклепия, Безумие, Меланхолия Демокрита. Я слышал, что у Боткиных была великолепная библиотека в Санкт-Петербурге». «Она и сейчас есть». Решетов налил себе еще чаю. «Сектанты до нее никогда бы не добрались. Открыть ее можно только особым ключом. Такое есть лишь у членов семьи Боткиных». «Подумать только. Человек, которого я знаю уже почти целый год, оказался одним из представителей этой семьи. Решетов некогда был потомком самой могущественной лекарской династии, которая прервалась лишь в этом году». «Тогда напрашивается очень весомый вопрос. Почему вы сами не воспользовались трактатом Асклепия? Почему не дали клятву лекаря? Что побудило вас отдать эту книгу мне?» «А вас мой ответ не обидит?» — опустил брови Решетов. «Я вообще не привык обижаться на правду, и тем более на друзей. Мы ведь еще друзья, Василий Иванович. Или ситуация изменилась?» «Однозначно друзья», — улыбнулся старичок. «После всего, что вы сделали для меня и для моей жены, я бы никогда не пошел против вас. Вы мне практически как внук. Но причин, почему я отдал вам трактат, всего две. Простите, деменция мучает, иногда забываю, упоминал об этом или нет. Но вообще-то именно Асклепий поручил мне отдать вам свою книгу. И я ведь мог с ним поспорить, понимаете? Окончательное решение я принимал сам. Не думайте, что я вас обманывал, честно. Я посчитал, что вы невероятный лекарь, и вы заслуживаете иметь при себе такой артефакт. Однако я долго притворялся, удивлялся, что вы приняли клятву лекаря, хотя на деле все это было планом Асклепия. Простите меня, господин Мечников». «Вы постоянно упоминаете о Склепе. Говорите о нем так, будто вы с ним старые друзья. Где он сейчас находится? Я ведь его как раз ищу. Он мне нужен, чтобы уладить хаос, который развернулся в лекарском мире. Вот с этим, Алексей Александрович, я вам, к сожалению, помогу.